Десятое. И пусть теперь меж чувств твоих провал начнет зиять, и пусть за грустью томной бушует страх и, скажем, злобный вал. Спасти сердца и стены в век отомный, когда скала и та дрожит, как жердь, возможно, нам, скрепив их той же силой и связью той, какой грозит им смерть. И вздрогнешь ты, расслышав слово «милый».